Наверное, какая-нибудь разновидность водяных жучков. В центре Лос-Анджелеса, в Гамильтон-билдинг, на большой табличке на стене в холле были перечислены конторы, находящиеся там. Там было и мое имя. Я поднялся по лестнице на один этаж по коридору и нашел нужную дверь. Я начал вставлять ключ в замок. Ключ я нашел в квартире. Но вдруг дверь широко распахнулась. Она была взломана. Там, где был выломан замок, торчали щепки. Я вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Контору совершенно очевидно обыскивали. У стены справа стоял книжный шкаф, наверху которого был аквариум с яркими рыбками. Почти все книги были выкинуты из шкафа и кучи валялись на полу. У другой стены стояло бюро с выдвинутыми ящиками. Бумаги были разбросаны по столу красного дерева, ящики которого также были открыты. Не было видно следов какого-то злостного хулиганства, вандализма, разрушения ради разрушения, ни одной разорванной бумаги или вырванной из книги страницы. Кто-то, кто хорошо знал, что ему нужно найти, перевернул все в доме. Он либо не нашел того, что искал, либо нашел это в самом конце. И ничего не пропало. Я бросил в аквариум щепотку корма и уселся за стол. Мой стол. Это была моя контора. Я был частным детективом и, предположительно, мог решать какие-то проблемы. Что ж, черт возьми, проблемы у меня были. Правда, я не очень-то понимал, в чем они заключаются. А все, что было до эпизода на Баньяновом дереве, — сплошная пустота. Зато я помнил все, что случилось после этого. Хватит для начала. Я пошарил в столе, нашел лист бумаги и карандаш. Вначале я просто записал имена людей, с которыми лично сталкивался или о которых слышал в течение последних трех дней, начиная с того момента, как я свалился с дерева в торговом центре Вайкики. Несколько минут я перебирал эти имена, но ничего не добился. Потом я написал «Уэбли Олден». И вдруг что-то случилось. В клетках моего мозга, в моем сознании или, может быть, подсознании, что-то шевельнулось. Это было странное, несколько пугающее ощущение, словно бестелесное, нематериальное дуновение шепота где-то в моем мозгу. Я подождал, но это было все. Только неописуемая уверенность, знание о том, что что-то случилось или почти случилось. Я неподвижно сидел в кресле, пытаясь понять, что же это было. Но ничего не вышло. Все кончилось, как началось. Так бывает. Вертится у тебя в голове какое-нибудь имя, которое ты никак не можешь вспомнить, а потом и это исчезает. Я расслабился, откинулся на спинку кресла. Только тут я понял, что все мое тело было напряжено, и сам я обливался потом, да так, что рубашка промокла и прилипла к телу. Закурив, я вернулся к своим занятиям. Скоро лист бумаги заполнился целиком, и я стал искать в столе чистый. под лежавшими на столе машинописными листами, я нашел несколько сложных пополам листков. Я их развернул и посмотрел на первый. Он был исписан чернилами. Мне бросилось в глаза имя Уэбли Олден, написанное вверху страницы. После всего, что со мной произошло, увидеть его меня как током ударило. Я начал читать. Постепенно во мне росло возбуждение. Я перевел взгляд с этих листков на тот, где я только что писал. Почерк везде был один и тот же, мой. Совершенно логично напрашивался вывод, что на этих четырех страницах раньше я делал то же самое, чем занимался сейчас. Выстраивал факты, ключевые моменты, размышления и выводы по делу. Очевидно, это было написано до эпизода на Баньяновом дереве, и, очевидно, речь шла об одном и том же деле. Когда я прочел эти четыре страницы, это стало абсолютно ясно. Множество одних и тех же имен, хотя были и неизвестные мне. Там было упоминание о женитьбе Уэбли Олдена на Гавайях. Там же было имя Эда Грея. Я впервые узнал, что он управляет казино «Алжир» в Лас-Вегасе и владеет клубом «Пеле» в Гонолулу. И многое-многое другое. Я встал из-за стола и прошелся по комнате, потряхивая болящей головой. Дьявол! Во что же такое я вляпался? Что бы ни происходило в те милые сердцу ушедшие дни, я не хотел, чтобы они ушли в небытие бесследно. Попки, веснушки, девушки Вау, Блэки, Рэйвен, Жанетта, Чарли. Я опять уселся за стол, углубился в записи, потом попытался выстроить все по порядку. Часть до того, или, по крайней мере, то, что я сейчас об этом знал, часть после того, то, что я пережил и помнил. А посередине — Баньяновое дерево.